Глава 6. «Хелен, ты у меня такая хорошая», — сказал Джим тем утром, сидя на краю кровати. Он надел носки и, проходя в гардеробную, погладил Хелен по голове. «Такая добрая. Я тебя люблю». Глядя ему вслед, Хелен чуть не выпалила. «Ах, Джимми, не ходи сегодня на работу!» Но прикусила язык. Она проснулась, чувствуя беспричинный детский страх. Еще не хватало начать вести себя как маленький ребенок. Так что она вылезла из постели, накинула халат и предложила: «Может, сходим в театр в выходные на какую-нибудь камерную постановку?» «Конечно, Хелли», — отозвался Джим из гардеробной, звякая вешалками на перекладине. «Выбирай и пойдем». Все еще в халате она села за компьютер в комнате, смежной с кухней, и просмотрела весь репертуар камерных залов. Но идея уже перестала вызывать прежний энтузиазм, и Хелен выбрала бродвейскую комедию про придурковатую семейку с Аляски, как было сказано в анонсе. Одевшись, она подумала о своей престарелой тетушке, которая однажды сказала: «У меня совсем нет аппетита». Через 3 месяца бедняжки не стало. От мысли о ней у Хелен навернулись слезы. Она позвонила своему врачу и записалась на прием. Не то чтобы она ела совсем без удовольствия, но аппетит к жизни у нее определенно пропал. Ей очень повезло. Кто-то отменил визит и удалось записаться прямо на понедельник. Хелен обрадовалась, что так хорошо все устроила. Затем вспомнила, как Джим был с ней нежен, и на сердце стало тепло, будто получила чудесный подарок. Она решила провести день на Манхэттене и позвонила 2 подругам из кухонного кабинета. Обе не смогли составить ей компанию. Одна собиралась к стоматологу устанавливать протез, другая обещала пообедать с престарелой свекровью. Однако то, как они ей ответили: «Ах, как жаль, что я сегодня занята», привело Хелен в приподнятое расположение духа. Проходя мимо универмага Блумингсдейл, она услышала, как пухлая дама говорит кому-то по телефону: «Представляешь, купила подушки в гостиную точь-в-точь нужного оттенка». И ощутила внезапное тепло ностальгической радости, словно неожиданно увидела первый распустившийся крокус. Пухлая дама несла большие пакеты, похлопывающие ее по пухлым бедрам. Такая счастливая внутри своей жизни. В этом была роскошь обыденности. И Хелен внезапно поняла: все по-прежнему с ней и никуда не делась. Подруги, которые хотели ее видеть, любящий муж, здоровые дети. Когда она сидела в кафе на 7-м этаже универмага и ела тыквенный суп-пюре с корицей, зазвонил телефон. «Ты не поверишь!» — воскликнул Джим. «Зак пропал! Исчез!» «Милый, ну не мог же он взять и пропасть?» Хелен пыталась одновременно удержать телефон и промокнуть рот салфеткой. Она чувствовала, что на губах остались капли супа. «Еще как мог!» Джим не был зол. Он был этим известием просто раздавлен. Хелен еще не слышала, чтобы муж говорил таким убитым голосом. «Я лечу туда сегодня вечером». «Можно мне с тобой?» Хелен уже давала знак официантке, чтобы та принесла чек. «Если хочешь, но там все очень плохо. Он оставил Сьюзан записку: «Прости меня, мама». «Записку?» Хелен поймала такси и всю дорогу представляла, как Зак уходит из дома, написав матери пару слов. Что теперь делает Сьюзан? Мечется по дому? Звонит в полицию? Что вообще делают в подобных обстоятельствах? Известно, что звонят Джиму. Если честно, сидя в такси, летящем по Атлантик-авеню, Хелен испытывала талику острого, будоражащего волнения. Она уже представляла, как будет рассказывать детям: «О, это было ужасно! Папа чуть с ума не сошел. Я тотчас примчалась домой, и мы с ним поехали в аэропорт».